Признаюсь, с любой другой женщиной я бы продолжил, но с Викой с ней все по-другому. Иногда кажется, что в этом и есть какая-то странная прелесть наших отношений, когда люди сближаются друг с другом, а потом, в самый последний момент, делают шаг назад. А может, я говорю глупости. На самом деле мы, два идиота, не способные к нормальной жизни. Спасибо судьбе, которая свела нас друг с другом. Мы вытерлись, оделись, проверили оружие, закрыли автомобили, стараясь не шуметь, отплыли от берега. Небо закрыли облака, ночь стояла безлунная. По карте, нам нужно проследовать пару километров по реке, и затем на таком же расстоянии от воды будет хутор. Подберемся ближе, посмотрим, что там к чему, и вернемся на несколько часов назад. А потом сделаем второе путешествие, которое, если нам повезет, завершится пленением Низова. Первоначальные планы таковы. Течение само несло нас в нужном направлении, я лишь изредка направлял лодку при помощи весел. Берега заросли камышом и деревьями, это нам тоже на руку, нас не увидит. Изредка из воды выпрыгивала рыба, в основном небольшая, но однажды плеснула так, будто в воду свалился теленок. Это очень хорошо подтвердило рассказ дяди Жоры о таящихся в воде речных чудовищах, способных утащить на дно человека с удочкой. Скоро мы оказались на месте. Где-то здесь нам надо выбираться, а вот и подходящий пляж между деревьев. Отлично. Лодку здесь никто не заметит. Свет мы не включали, вместо него я иногда пользовался видением. Берег здесь крутой, мы осторожно вылезли наверх. Хутор находится в лесу, отсюда он не виден. Пешком идти далековато, особенно по высокой траве, но деваться некуда. Я включил видение, Вика пошла за мной следом. Пока, никого вокруг, лишь изредка раздавались жуткие крики ночных птиц. Полчаса, хотя может и больше, неспешной ходьбы, и... Вот она, хуторская избушка. Одноэтажный домик с соломенной крышей. Как она до сих пор цела, непонятно. При помощи магии, наверное, упрочняли. Окна тоже целы. Дом один на поляне. Никаких сараев рядом или чего-то такого. Света нет. Автомобиля рядом, тоже. Неужели зря приехали? Надо обойти по кругу, прошептала Вика. Может, машина где-то далеко. Правильная мысль, согласился я. Обошли, тщательно осмотрели все. Нет, автомобиль отсутствует, если только Низов не ставит его в 5 милях отсюда. Дом пуст, хотя аура у него жуткая, черная, будто сползает с крыши и впитывается землей. Нечисто тут, точно нечисто. А если зайти, пока нет хозяев? Спросила Вика. Думал так, ответил я. Вопрос, что нам это даст? Какая разница, что есть в доме, хозяина задерживать нам придется так или иначе. А как хлопнем его, тогда внутри и посмотрим. Просто так идти, то есть сейчас, дело рискованное. Вдруг заметит, что были здесь люди. Давай попробуем, настаивала Вика. Вдруг внутри что полезное окажется. А так на том берегу можно месяц жить, караулить. Я вздохнул. Здравый смысл в ее словах был, в моих, правда, тоже и не факт, что его меньше. Но уезжать отсюда просто так не хотелось. К тому же, этот вариант я предусматривал, поэтому захватил с собой отмычки. Ладно, идем. Вика подняла большой палец, и мы направились к двери. Я надеялся увидеть навесной замок на петле, говорящий о том, что дома точно никого нет, но, увы, замок был врезной. Для начала мы обошли дом по кругу, заглянув в каждое запыленное окно. Не заметив ничего интересного, вернулись к двери. Видение недавних следов не заметило, хотя риск все равно оставался. Вика вытащила браунинг, а я принялся шуровать отмычками, каждую секунду ожидая прилета огненного шара или чего-то подобного. Однако все закончилось благополучно. Замок был простенький, что называется, от честных людей. Но здесь другой и не нужен. Если кому будет надо, в 2 счета заберется через окно. Скрип петель, древняя покосившаяся дверь открылась, и вот мы внутри. Зашли, прикрыв дверь за собой. Домик не совсем крохотный, но комната в нем одна, она же кухня и спальная. Посреди комнаты большая кирпичная печь. Все по лекалу крестьянских домов 19 века. Столов 2. Один обеденный, на нем остатки продуктов, хлеб, забытый кусок сала, что-то еще. Хлеб не свежий, но и не совсем зачерствевший, значит, хозяин не так давно объявлялся. Постель на печке тоже производит такое впечатление, что на ней недавно лежали, а второй стол чист, абсолютно, будто на нем ничего никогда не лежало, ни крупинки, ни пылинки, все убрано. Единственное чистое место в доме, однако, ой, Как странно, и аура от стола черная, как смоль, от других вещей ее нет. Там делали какие-то опыты, прошептала Вика, чуть-чуть посветив фонариком. Думаешь, абсолютно уверена, он похож на стол в химической лаборатории. Посмотри на потеки, они не жира. Здесь проливалось что-то посерьезнее, а ведь она права. Точно, работал химик, или алхимик, можно и так сказать. Вон следы пролитых капель прожгли дерево чуть ли не на полсантиметра. Нечаянная заварка однозначно. Я снова призвал видение. Мне стало немного непонятно, как это может быть. Черная-причерная аура над домом, а внутри, более-менее обычная обстановка, из которой выделяется только химический стол. Странно и очень. Подвала в доме вроде нет, его не спрячешь, доски видны. Что-то тут не так, я начал смотреть внимательно-внимательно, даже помогая себе фонариком. Ага, вот в чем секрет. На полу лежало заклинание иллюзии, прячущее подвал. Будь я внимательнее, заметил бы его сразу. Но все равно, поставлено оно очень искусно. Это тебе не уличные фокусы с летающими акулами. Петли нет, но есть пара врезанных в доски шурупов с углублениями, к ним привязывается веревка или что-то такое, но можно обойтись и без нее. Я вставил в щель между досками нож и аккуратно приподнял. Вот оно, сердце проклятого жилища. Самое главное в темных делах всегда таится в подвале. Оттуда ударила густая черная аура и запах, странный, будто медицинский. Так пахнет больница, спиртом, озоном и дезинфицирующими средствами. Я лег на пол и посветил вниз фонарем, переведя регулятор на полную мощность. Деревянная лестница, стол, заставленный химической посудой, и какие-то ящики, напоминающие гробы, штук 10. Но это точно не гробы, потому что около каждого стоит капельница, и жидкость из-под нее поступает куда-то под крышку. Интересные такие гробы, оздоровительные. Мы думали, тут что-то жуткое, а оно прям санаторий. Шутка. Полез вниз, сказал я Вике. Я с тобой. Нет, нельзя. Ты останешься наверху и будешь смотреть, вдруг кто придет. Иначе, чтоб разделаться с нами, будет достаточно опустить крышку. Поняла, но ты там поаккуратнее, пожалуйста. Как прикажешь, согласился я, и ты тоже, лишь бы стрелять не пришлось. 500-й в ладони, но очень не хочется. И еще одна интересная подробность, гробы закрывался снаружи на засовы. Прочные такие, железные, да и сами ящики, хоть и деревянные, но толстые. То есть все сделано для того, чтобы мертвецы не разбежались. Да уж, весело. Какой все-таки мотивирующий фактор, когда с тобой рядом женщина. Огромный бонус к смелости и решительности. Разумеется, я бы сделал все, что нужно и один, но мне было бы намного сложнее. Итак, свет в цирке гаснет, музыка затихает, звучит барабанная дробь, я открываю крышку гроба левой рукой, в правой 500-й со взведенным курком, на тот случай, если на меня изнутри что-то прыгнет. Нет, не прыгнуло, лежит с закрытыми глазами, живое, но без сознания. Маленький человечек с огромной головой и серой кожей, одетый в какое-то тряпье. Слово «маленький» здесь обозначает маленький совсем, с метр высотой, буквально гном. Голова, правда, большая, челюсти массивные, и зубы торчат им под стать. Кусать такой умеет, наверное, не хуже бультерьера. В вену вставлена капельница. Раствор поступает медленно-медленно, буквально по капле в несколько минут. Не проснулось существо, когда я поднимал крышку, к своему счастью, потому что я бы не промазал, а пуля 500-го разорвала бы его на кусочки. В остальных гробах были такие же существа, и они также спали и шевелились, когда я открывал крышки. Что ж, теперь все ясно. Такая же картина наблюдалась и в подвале, который мы посещали с Викой. Низов занимается генетическими изменениями. При помощи магии, науки или использует все сразу, это уже не важно. Лежащие в подвале существа, что-то вроде гомункулов, сделанных в стеклянной реторте. Не понимаю, какой в них смысл. Да, слуги, помощники, даже боевые единицы. Но все равно как-то странно. Если кто-то хочет власти, неужели нет более простых способов? И тут раздался голос Вики. Сюда едет машина. Глава 9. Я захлопнул крышку и вылетел из подвала. Да, кто-то едет. Издалека приближается свет фар. Что за автомобиль? Понять сложно, но похоже, что белый, и похоже, что Нива. Возвращается хозяин дома. Пора менять капельницы подопечным. Мы закрыли подвал, взяли в руки оружие и стали у двери. Как только она откроется, пистолет к виску, затем наручники и скотч на рот, заклинания могут быть вызваны как жестами, там и словами «ни то, ни другое нам не нужно». Сердце бьется, будто выпрыгивает. Миллион раз бывал в опасных ситуациях, но привыкнуть к ним и оставаться невозмутимым не получается. Да я и не знаю никого, кто бы так мог. Невозмутимое лицо не считается, оно обманывает. Под маской самоуверенности бушует адреналин. Автомобиль виден через окно. Интересно, где он остановится? Рядом с домом или поодаль? Для нас лучше, чтоб близко. Это означает, что водитель спокоен и ничего не боится. Машина застыла метрах в 20. Фары направлены на дом, двигатель работает. Я осторожно смотрел из окна. Непонятно, чего ждет человек в автомобиле. Почему не выходит? Или, если что-то заподозрил, не уезжает. А фары-то какие хорошие. Светит, как прожектора. Точно не родные. Заменил, не поскупился. В принципе, правильно. Для езды по такой глуши свет должен быть хорошим. Так, наконец-то вышел. Открылась водительская дверь. Показался из нее темный силуэт. Но к дому не идет, смотрит. Похоже, человека что-то насторожило. На мгновение я оглянулся на Вику. Она стояла молча и неподвижно, подняв браунинг. «Открой замок», – прошептал я ей. «Просто чуть-чуть приоткрой дверь, и так оставь. Мне все это не нравится». Вика послушно крутанула ручку замка. К счастью, дверь выходила на противоположную от автомобиля сторону дома. «Будем действовать теперь так. Когда низов подойдет, я просто выпрыгну наружу с револьвером в руке, и он ничего не успеет предпринять. Начнет рыпаться, или рукоятью по башке, или кое-что похуже говорят. Пуля из 500-го буйвола свалит, а человека, даже если он колдун, тем более, мгновенная смерть. Однако низов идти к дому явно не собирался. Вместо этого он поднял руки, начал странно жестикулировать, и между его ладоней появился огонь. «Уходим!» — крикнул я, схватил Вику в охапку и вытолкнул в дверь. Огненный шар ударил в стену, немного промахнувшись мимо окна. Но стекла все равно повылетали, и в комнате заплясали искры. Дом содрогнулся, крыша затрещала, занялась пламенем. Никаких сомнений, что за этим шаром последуют и другие. «Быстрее в лес», — сказал я Вике, и мы, что было сил, побежали к деревьям. Успели до того, как второе заклинание влетело точно в окно, внутрь дома. Раздавшийся взрыв выбил изнутри остальные окна, и из проемов наружу выскочили струи огня. Как легко низов пожертвовал своим жилищем. Засомневался в чем-то, и гори оно огнем в буквальном смысле этого слова. Жесткий человек, что и говорить. Но это был лишь первый раунд. Посмотрим, что будет дальше. Правда, если колдун сейчас залезет в машину и уедет, искать его будет затруднительно. Интересно, он думает, что враги сгорели внутри или нет? Это же надо как-то проверить, а значит, подойти ближе. Нива не уехала, мы с Викой, стараясь не шуметь, перешли подальше по чавкающей грязи и обогнули дом. Вот она, белеет в ночи, а рядом с ней темная фигура. Для револьверного выстрела далековато, но, думаю, не промахнусь, стрелять я умею. Так, стоп, а кто это рядом с низовым? В темноте стояли еще две фигуры, похожие на него, как близнецы, даже одеты одинаково. И кто из них низов? А потом в темноте появился еще один человек, и еще. Около Нивы выстроилась толпа, десятки людей. Они все приехали на этой машине, наверное, на коленях друг у друга сидели. Нет, происходящему имеется другое объяснение. Низов создал иллюзии, чтобы спрятаться среди них. Теперь мы не поймем, в кого стрелять. Толпа одетых в темное пошла в нашем направлении. Совершенно адское зрелище. Пылающий дом и сотня одинаковых молчаливых людей. Надо было мне не думать, когда их было еще мало. Несколько пуль ушли бы в молоко, то есть в иллюзии, но одна бы точно отыскала колдуна. Я использовал магическое зрение, но оно ничего не дало. Может, не пылая на месте дома огромный костер, я что-то бы разглядел, но сейчас, наверное, пожар дает дополнительную силу магу огня. Он нас разглядеть смог. Как по команде, вся толпа нарисовала в воздухе знаки, и от каждого человека полетел огненный шар. Только один из них, настоящий, но нам, не перебеги мы подальше, хватило бы и его. Со страшным грохотом пламя ударило в дерево, под которым мы только что находились. Ветки обсыпало искрами, некоторые из них гаснуть не захотели, и крона занялась огнем. «Стреляем в каждого», — сказал я Вике. «Один из них точно настоящий. Может, и попадем на удачу. Если фигура не реагирует на выстрел, значит, это иллюзия». «Подожди, я попробую кое-что сделать», — ответила она. У наших ног лежал большой камень. Время и природа раскололи его на части, которые, в свою очередь, рассыпались уже на совсем маленькие камешки. Вика подняла горсть их, что-то негромко сказала и начала швырять камни в приближающуюся толпу. Стало происходить нечто очень странное. Там, где они падали, пространство будто покрывалось рябью, в которой исчезали темные фигуры, словно в водовороте. Вика использовала свое умение антимагии, и оно подействовало. Очень вовремя. Низов со своим призрачным воинством снова бросил в нас огненное заклинание, но мы успели отскочить подальше, шар летел не так уж и быстро. Камни Вики, как ни странно, оказались эффективней, и уничтожали по несколько приближающихся иллюзий за раз. Но однажды произошло нечто странное. Две фигуры исчезли, растворились в воздухе, а третья осталась на месте, хотя она была даже ближе других к месту падения камешка. «Вот ты и попался», — сказал я и поднял револьвер. Выстрел разорвал ночной воздух громче огненных заклинаний. Тело стоящего в 20 метрах от меня человека нелепо кувыркнулось и упало. Другие фигуры людей в ту же секунду странно оцепенели и превратились в дым. Время иллюзий кончилось. Взводя курок, я подбежал к Нилову. Только что храбрился, говоря, что мой револьвер подходит для стрельбы по крупной африканской фауне, но тут все-таки нервничал. Вдруг маги огня очень живучие, и могут преподнести сюрприз, даже получив пулю. Но нет, для Низова игра завершилась. Пуля попала в грудь и проделала в ней огромную дыру. Мертв, мертвее мертвого. Ко мне подошла Вика. «Вызываем полицию?» — спросил я ее. «Да, а как еще? Показания будем давать такие, как есть, почти не обманывая. Незачем. Поехали на речку и решили прогуляться. Даже то, что в дом входили, можно будет сказать. Он, скорее всего, ничей. Написать заявление по вторжению в чужое жилище на нас будет некому». Я кивнул и откинул барабан револьвера, чтобы вложить патрон. «Терпеть не могу, когда оружие не заряжено до конца. Как он догадался, что в доме кто-то есть?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Может, внутри было какое-то магическое устройство наподобие сигнализации, которое мы не заметили, может, еще что-то». Низов, страшный человек, кроме шуток, даже спрашивать не стал, кто внутри, решил убить без разговоров. «А там вполне могли оказаться какие-нибудь туристы». «Запросто», — кивнул я. «Кстати, твоя идея насчет камней была замечательной. Как ты узнала, что можешь это делать?» «Честно говоря, раньше не думала об этом совсем», — ответила Вика. «Идея пришла сама собой». Она вздохнула. «Я чувствую, что во мне просыпается какой-то магический дар, но боюсь об этом думать». «Все будет хорошо», — сказал я, погладив ее по спине. «Мы победили в этот раз, победим и дальше. Что было в подвале, ты так мне и не сказал». «Не успел», — ответил я, — «по объективным причинам. Меня немного отвлекли. Там находились гробы». «Гробы?» — глаза Вики распахнулись широко-широко. «Ну, не совсем, но похожи. С десяток штук ящиков. Там лежали существа, наподобие того, что мы видели в том подвале, хотя очень маленькие, с метр высотой. Спали, не реагировали на меня. Около каждого подключенная капельница. Искусственные, выращенные, как в лаборатории. Да, один к одному. Ни черта не понимаю. Помешались все, что ли, на генетических экспериментах. Думал об этом, но так ничего и не понял. Получается, он все-таки научился это делать. В университете магии нам что-то такое говорили, помнишь? Да, но какой все-таки в этом смысл? И тут где-то в лесу раздался крик, очень странный, не похожий на человеческий, короткий, резкий, злобный. Наверное, так кричат животные в диких местах, там, где не ступала нога человека. Но мы, черт побери, все-таки в Подмосковье. Я снова вытащил револьвер. Вика пока что до своего браунинга не дотронулась, но с тревогой повернулась к лесу. Крик повторился, и теперь уже ближе. Почти рядом, за деревьями метрах в 40-50. Потом он раздался снова поодаль, а затем существа закричали буквально отовсюду. Их были десятки, если не больше. «Продолжение следует», — грустно сообщила Вика и все-таки вытащила пистолет. Я посмотрел на лес магическим зрением и увидел множество маленьких силуэтов, прячущихся в траве и за деревьями. Похоже, это были те же существа, которых я видел в подвале. «Отходим», — сказал я, — «их тут много, может, они не нападут». Но я ошибся. Из леса, истошно крича, на нас вылетел десяток карликов. Расстояние было небольшим, но добежать до нас они не успели. Все пять моих пуль попали точно, превратив вражеские тела в окровавленные куски мяса. Викин Браунинг так не мог, но и его легких пуль хватало для того, чтобы при попадании уложить существо на месте. Расстреляв патроны, мы начали перезаряжать оружие, и тут пошла вторая волна. Вика успела вставить обойму быстрее меня, револьверы в этом уступают пистолетам, и снова пристрелила всех бегущих к ней существ, а мне пришлось отбиваться пинками. Один удар, второй, карлики отлетали, как мечи, но если они смогут добраться толпой. Наконец-то патроны оказались в барабане, и пара выстрелов закончила нападение. «Может, побежим к лодке?» – спросила Вика. «Не думаю, что они нас догонят». Ответить я не успел. Из леса медленно и спокойно вышел карлик. Он казался больше остальных, и на лице у него виднелся разум. Не пугаясь направленного на него оружия, он неспешно проследовал к нам и остановился в нескольких метрах. Затем, внимательно посмотрев нам в глаза, он показал куда-то рукой. «Чего он хочет?» – недоуменно спросил я. «Не знаю», – ответила Вика. «А, наверное, он хочет забрать тело Низова. Оно там, в траве. Зачем оно им?» «Понятия не имею», – пожала плечами Вика. «Но, мне кажется, пусть забирают. Может, после этого нас оставит в покое. Интересно, он понимает человеческую речь?» – пробормотал я. «Но как бы там ни было», – кивнула и сказал. «Забирайте, мы не будем в вас стрелять». Карлик понял мои слова. Обернувшись к лесу, он крикнул иначе, не так, как кричали существа перед нападением на нас, и из темноты молча вышли десятки его соплеменников. Некоторые из них схватили тело Низова и потащили к деревьям, а другие стали собирать своих убитых после столкновения с нами. Третья группа пошла к горящему дому, очевидно, также за своими, за теми, кто находился в подвале. Непонятно, как они их будут доставать, подождут, пока дом сгорит, или полезут в огонь. Куда они их понесли, и зачем, не знаю. Там болото, видимо, они там живут. А зачем им тела? Может, похоронить с почестями, а может, съесть. Поверю и в одно, и в другое. Давай потихоньку уходить. Оружие не убирай, сказал я, и мы, озираясь через плечо, пошли к берегу. Интересно, услышали ли местные выстрелы? До села далеко, ответила Вика. А там кто знает, нас никто не преследовал. Низов сделал их в подвале сотню, не меньше, бормотал я. Ужас. Думаешь, они виноваты в пропажах людей? А кто же еще? Возможно, их заставлял Низов, вслух подумала Вика. Воровать людей для своих экспериментов. Ему нужна была человеческая плоть. Я немного почитала про магическую генетику. В интернете найти можно что угодно, хотя верить буквально во все, что там написано про эти опыты, нельзя. Мы дошли до берега и перевели дух. Лодка, на месте, спрятана в камышах, ее никто не нашел. Будем сообщать полиции обо всем? Спросил я. Не знаю, теперь уже не уверена. Нам никто не поверит. А тело Низова теперь уже не найти. Не просто так они его утащили. Честно говоря, не хочу никому ничего говорить. Не верю, что кто-то направит полицию искать на болоте карликов, даже если мы поведаем об их существовании. Я тоже так думаю, кивнула Вика. Пока лучше молчать, а там видно будет. В конце концов, закон на нашей стороне, мы только защищались. Да, именно так и было, но Левшину рассказать будет надо. Ему, конечно, пусть платит деньги за наши риски. Какой ты меркантильный, нахмурилась Вика. Заставляю себя быть таким, иначе меня поместят в пантеон святых, а мне бы этого очень не хотелось. На грешной земле все-таки веселее. А, вот чего, тогда да. «Тебе надо постоянно думать о деньгах и не о бабах. Меня женщины не интересуют», – проворчал я. «С каких это пор? Вот уже полчаса как в глазах одни огненные шары и зубастые карлики. Ну, это недолго. Сейчас придешь в себя и станешь таким же, как был. Не волнуйся», – засмеялась Вика. Приплыв к нашему берегу, мы быстро свернули лодку, бросили ее в багажник и поехали в Москву. Ночью пробираться по местным колдобинам было в 100 раз хуже, чем днем, но мы кое-как справились и с этой задачей. Всю дорогу мы молчали. Обсуждать произошедшее почему-то не хотелось. Хотя можно было и немного порадоваться, одной опасностью и одним врагом стало меньше. Уже почти утром мы добрались к Викиному дому. Я проводил ее до квартиры, почему-то распереживался за нее, невзирая на консьержа в подъезде, а потом поехал к себе, чертыхаясь от необходимости переключать передачи в проклятой машине. У меня было полное впечатление, что Низов, несмотря на то, что он работал на врагов Левшина, был независим от них и выгадывал что-то свое. Митя ездит по выходным на электричке совсем в ином направлении, следовательно, его тайная лаборатория находится в другом месте, и, вероятно, куда более приспособленном для проведения исследований. А тут Низов один, бросает подвал с созданными существами и уезжает, кое-как прикрыв вход при помощи заклинания иллюзий. Так себе защита. Какие-нибудь придурки могли оказаться в доме и до нас, и все-таки хорошо, что он мертв. Даже если не думать о том, что мы были врагами, такие люди могут натворить много бед. Убивать для него, расплюнуть. Он сначала швырял огненный шар, а потом думал, кто является целью. И все-таки, черт побери, зачем ему карлики? И почему именно карлики? Создавал Быкова побольше, что ли? С ними и справиться сложнее. В болоте, кстати, они долго жить не будут. Искусственные существа сами по себе недолговечны. Им, помимо пищи, нужны разные лекарства и вещества. Без них они и умирают. Это я знаю точно. Когда ложился спать, попросил призраков сегодня ко мне не приходить. Увы, они меня не послушались, став мелкими и мерзкими карликами, прогуливающимися по комнате в сопровождении высокого старика, их повелителя. Вы первые начали, пробормотал я и все-таки отключился. За окном уже начинался рассвет. Мертв, сказал Алан. Не знаю, что там случилось. Тело унесли в лес созданные им существа. Он для них – божество. Михаил Семенович поднял руку. Сквозь сделанную из ветвей крышу беседки пробивались яркие солнечные лучи. Ладонь отбросила на стол тень, похожую на странного паука. «Мертв», – задумчиво повторил Михаил Семенович. «Не знаю, огорчаться или радоваться. Союзник он был очень странный. Без него мы справимся? Вполне. Он не делал ничего такого, чего не умеем мы. Сделанные им твари ничем не отличались от наших. Мы их с десяток наловили в болотах и препарировали. Одно и то же. Тогда хорошо. А кто его убил? Не этот ли детектив с девятью жизнями? Пока неизвестно, но не исключено. Держи меня в курсе». «Да, конечно». Глава 10. «И все-таки, зачем Низову эти проклятые карлики? Я вспомнил о том, что говорили в магическом университете о сборе энергии гомункулами и другими созданными существами. Неужели для этого я сидел за столом на своей кухне, заставляя себя не спеша пить кофе и отдыхать? Слишком много всего случилось за последнее время. Постоянные стрессы, штука нехорошая и опасная. Уедет крыша, и все. Прощай, свободная жизнь, здравствуй, психушка и добрые доктора с большими шприцами. Наверное, схожу сегодня на тренировку. Сильно напрягаться там не буду, никаких экспериментов с поднятиями весов, и по мешку стучать только легонько, без шокирования людей вокруг. Кстати, может, с Викой средь бела дня в бассейн съездить? Она же выбирается куда-то. Хотя, как она говорила, там есть еще баня в бане с ней, наверное, будет еще веселее. Да, люблю я женщин, не могу отказать себе в этом удовольствии. Других у меня сейчас почти что и нет. На столе лежал телефон. Куда же без него? Оставишь в другой комнате, и переживаешь, вдруг пропустишь важный звонок или сообщение. Вот они, нервы, проявляются даже в таких мелочах. Я внимательно посмотрел на него, потому что пришло странное ощущение, что он сейчас зазвонит. Сейчас узнаю, паранойя это или интуиция. Если мерещится, точно пойду в бассейн и буду плавать, пока не выветрится из головы все на свете. Как там в рекламе, и пусть весь мир подождет. Экран телефона вспыхнул, заиграла мелодия вызова. Альберт Нечаев, мой знакомый мистик и оккультист. Хотел я ему набрать и договориться о встрече, но он меня опередил. Все-таки интуиция, черт бы ее побрал. Но, по слухам, интуиция и паранойя обычно ходят где-то рядом. Две подружки. Близкие отношения с одной не отменяют свидания с другой. Они не ревнивые, даже готовы вместе остаться у тебя ночевать. «Приветствую», – произнес я, поднося телефон к уху. «Очень рад слышать, только хотел вам набрать». Однако Альберт, судя по голосу, не разделял моего бодрого настроения. «Добрый день, Павел», – грустно сказал он. «Хотя добрый он не очень. У меня в доме умер человек. Я позвонил в полицию и в скорую помощь, они ко мне уже едут». «Кто умер?» – воскликнул я. «Барон Вишняков. Молодой парень, очень жаль его. Мы проводили опыты так же, как с вами, хотя несколько другие, более опасные. Он знал о риске, знал, на что шел, но парень он смелый, и ему было очень интересно. А теперь он умер. И я, честно говоря, боюсь, что меня обвинят в его смерти. А у него есть какие-то повреждения? Как он умер? Он находился в трансе. Со вчерашнего вечера. Мы хотели закончить все ближе к ночи, но он не вернулся в сознание. В принципе, это нормально, ничего необычного, если кого-то нельзя сразу вывести из этого состояния, но он умер, и под одеждой у него проступила кровь. Ничего не подписывайте пока что, я приеду с адвокатом, только в присутствии него надо отвечать на вопросы. Огромное спасибо, печально сказал Нечаев, я в юриспруденции не особо силен, помощь мне не помешает, если можете, то приезжайте, пожалуйста. Черт побери, подумал я, бросая телефон, если у погибшего барона есть травмы, полученные только что, придется доказывать, что Нечаев к ним отношения не имеет. А откуда они вообще взялись-то? Какая-то сущность все-таки выбралась из клетки и напала. Я набрал Вике. Привет, сильно занята? Нет, не особо. Сижу в офисе, готовлюсь к судебному заседанию. Я не могу, как некоторые мои коллеги, узнавать, о чем идет речь, за 15 минут до начала. Срочно нужна твоя помощь. У Альберта Нечаева, я тебе о нем говорил, уже не помню, может даже и знакомил, в доме умер человек, по каким причинам, неизвестно, Нечаев, он же мистик, проводили какие-то эксперименты, тот не вышел из транса, Альберт мне только что позвонил, говорит, кровь почему-то у погибшего, он вызвал скорую с полицией, да, и сразу позвонил мне, хотя лучше бы наоборот, и дождался моего приезда, ему нужен адвокат, мой статус не позволяет присутствовать при допросах, и большой риск, что он там что-нибудь ляпнет, да и в целом о своих оккультных увлечениях ему следует помалкивать. Я сейчас же приеду, скажи адрес, заеду за тобой, поедем вместе. Нет, неправильно, знаю я твой черепаший стиль вождения, я доберусь быстрее, ты только скажи ему, чтоб он меня пустил. Ну почему ты всегда права, воскликнул я, к тому же, у меня под окном эта проклятая Нива, на ней я доеду только к вечеру, и седой от толкотни по пробкам, лучше я на такси, скидывай адрес, да, сейчас, я переслал ей сообщение и набрал Нечаеву, сейчас приедет девушка на БМВ, ее зовут Вика, она адвокат, пожалуйста, слушайте ее во всем, плохого не посоветует, заключите с ней соглашение, и она сможет присутствовать с вами на всех полицейских допросах, я буду через полчаса, жду такси, не знаю, как вас благодарить, облегченно вздохнул Нечаев. Пошел на улицу встречать ее, я вызвал такси, многие назовут глупым так поступать при наличии автомобиля у подъезда, но зацепить кого-нибудь из-за неумения пользоваться механической коробкой передач не совсем то, что сейчас нужно, одевшись за полминуты, я выбежал из дома, такси приехало через пару минут, Викина машина уже стояла во дворе особняка Нечаева, когда я выскакивал из такси, полицейского автомобиля не видать, тот случай, когда нерасторопность служителей правопорядка идет на пользу, ворота открыты, я подбежал ко входной двери в дом, она тоже оказалась не запертой, и в коридоре были Вика и Нечаев, Альберт сидел за столиком и подписывал бумаги, ни полиции, ни скорой помощи, в том, что нет людей в погонах, я не удивился, а медлительность врачей, честно говоря, шокировала, вдруг человек еще жив, тот, кто не обладает медицинскими познаниями, может ошибаться, вот и вы, обрадовался Нечаев и пожал мне руку, не знаю, что бы я без вас делал, друзей среди юристов у меня в Москве нет, все будет хорошо, ответил я, привет, Вика, все документы готовы, теперь я могу защищать Альберта по закону, ответила она, привет, давайте пройдем в мой кабинет, предложил Нечаев, в коридоре мы просто дожидались вас, и я распоряжусь, чтобы кто-то из моих стоял во дворе и встречал полицию. Этот момент я совершенно упустил. «Покажите сначала умершего», — попросил я. «Он точно мертв?» «Да, увы». Мы спустились в ту самую комнату, в которой из клетки во время наших опытов выглядывали инфернальные сущности из потустороннего мира. На том же стуле, на котором когда-то сидел я, сейчас находился молодой парень лет 22, хорошо одетый, с тонкими, как говорят, благородными чертами лица, мертв, дыхания нет, пульса тоже, лицо бледное, искажено от страха, на уровне груди белая рубашка покраснела от выступившей крови, хотя ее не так уж и много, больше похоже на порезы, чем на проникающие ранения. «У вас есть медицинские перчатки?» – спросил я у Нечаева. «Если есть, распорядитесь, чтобы их принесли». «Не знаю», – ответил он, бегом взобрался обратно по лестнице, позвал кого-то из слуг. И через полминуты уже спускался с перчатками. «Вот, вы, как я понимаю, хотите его осмотреть, а это будет законно?» «Будет», — ответил я. «Вдобавок, если спросят следователи, Мы хотели оказать помощь человеку, поэтому и решили взглянуть на раны. Мы не врачи, не очень разбираемся, когда человек умер, а когда нет. Если в разговоре со следователем придется врать, я готов это сделать», – развел руками Альберт. «Без удовольствия, но куда деваться? Закон – это машина», – сказал я, – «стальная и безжалостная, и она постоянно хочет есть. Полиции нужны показатели, и если вас удастся в чем-то обвинить, то это будет раскрытое преступление, на которое почти не потратится время. Чтобы этого не случилось, нужен адвокат и еще знакомые в полиции, но это второй вопрос. Надеюсь, обойдемся без них. Останетесь здесь или выйдете?» И Альберт, и Вика уходить не захотели. Я пожал плечами и, надев перчатки, осторожно расстегнул пуговицы на рубашке погибшего. Вика ахнула, Нечаев промолчал. Грудь Вишнякова была располосована когтями. Да, именно когтями, и ничем иным. Спутать невозможно. При этом рубашка оказалась целой, да и сами ранения выглядели неглубокими. Чьи-то когти скользнули по коже, только и всего. Человек умер по другим причинам. «Полиция будет в шоке», — сообщил я, застегивая рубашку. «Такого они не видели. Да и я тоже, признаюсь откровенно. Пойдемте все-таки в кабинет», — попросил Нечаев. «Я расскажу, что случилось, пока полиция не приехала. Мы проводили опыты», — после паузы сказал Альберт, посмотрев в мою сторону. «Сергей, так звали Вишнякова, талантливый молодой человек. У него был дар немного похожий на ваш. Ему было очень интересно, и он ничего не боялся. Помните опыты у графа Томилина, когда мы наблюдали загадочный и непонятный мир из окна? Так вот, есть древний ритуал, что-то вроде небезызвестного шаманского путешествия, и он позволяет человеческой душе отправиться в мир, который мы видели из окна. Теперь я очень жалею, что сообщил о нем Сергею», — вздохнул Нечаев. «Он, едва услышал о нем, захотел побывать там, где людям бывать запрещено. Я долго отказывал ему, говорил, что это опасно, что неизвестно, с чем там можно встретиться. Но ему очень хотелось. Он был смелым и не верил в то, что с ним что-то случится. Однако он очень ошибался». Альберт замолчал. «Как вы ввели его в транс?» — спросила Вика. «Никаких веществ он не употреблял, нет, обычное вертящееся зеркало, почти как в цирке. Сергея легко было ввести в транс, когда он этого хотел. Полагаю, он сам мог научиться это делать, как жрецы инков, которым не нужны были никакие инструменты, чтобы заглянуть за край, но теперь уже не научится. Он хотел побывать в той Москве, которую мы видели из окна на ужине у Томилина. Ушел в нее и вернулся уже мертвый. Вот и все. Его убило что-то другое», — сказал я, — «не тварь, задевшая его когтями. Думаю, его душа не выдержала столкновения с неизведанным». Произнеся это, Нечаев опустил глаза. «Так бывает. Человек смел, ничего не боится. Кажется, что ему море по колено, а когда начинается испытание, то но, может, я и ошибаюсь. Ты можешь посмотреть при помощи видения?» — спросила меня Вика. «Да хорошая мысль», — кивнул я и, спросив разрешения Нечаева, ушел обратно в подвал. Вика оказалась права. В груди Вишнякова, там, где находится сердце, виднелось черное пятно. От страха у Сергея остановилось сердце. Хотя, на самом деле, люди ошибочно полагают, что это может случиться из-за сильного ужаса. Если человек здоров, с ним такое никогда не произойдет, какой бы силы ни случился испуг. Но если сердце больное, у Вишнякова, скорее всего, так и произошло. Но что могло так сильно напугать его за преградой? Хотя что гадать, по меньшей мере это сделало существо, ударившее когтями. Я вернулся в кабинет и рассказал Вике и Альберту свои соображения. «Наверное, так и случилось», — ответил Нечаев, опустив взгляд. «Я виноват, что отправил его туда. Сейчас не время винить себя. Вам на всякий случай лучше вообще не говорить о каких-то мистических опытах. Сначала заинтересуется полиция, а потом прибежит еще и комитет имперской безопасности. Это вам точно не нужно, хотя порезами они заинтересуются в любом случае». «Ничего не скажу», — заверил меня Нечаев. «Но как он оказался в подвале, и откуда там клетка? Скажите, что зашел туда сам. Наверное, был не в себе. Что-то случилось, а приехал к вам, ну, придумайте какой-нибудь предлог. За книгами, занять денег или для чего-то еще. Люди в доме ничего лишнего не скажут». «Понял вас», — кивнул Нечаев. «Нет, должны молчать. Они ничего не знают, мы с ними уже договорились на этот случай. Я плачу им гораздо больше, чем это принято в Москве. Эти деньги еще и за то, что они держат язык за зубами. Тут к нам прибежал слуга, сообщил, что приехал скорая. Альберт приказал впустить их и сам пошел к выходу, но не успел сделать и двух шагов, как приехала еще и полиция. Вот как, все сразу. Ну, тем лучше. Надеюсь, что следователь будет хоть нормальный человек, а не такой, какие мне нередко попадались. В этот раз также не повезло. Нам с Викой пришлось сразу ставить деваху, старшего лейтенанта на место. Я даже расстроился, такая молодая, такая симпатичная, и уже конченная тварь, иначе ее не назовешь. Рано еще для профессиональной деформации, что будет после того, как она начнется. Подумать страшно. Если вы его не убивали, зачем вам адвокат? Хмыкнула она, когда Вика предъявила ордер. На всякий случай, развел руками Нечаев. Чувствовал он себя весьма неуютно. Как странно, невероятно смелый человек, побывавший в тысяче переделок, и побаивается девчонки в погонах. Хотя такое я видел и раньше. В крови у нас, это, что ли, чинопочитание, или как оно называется. Меня следовательша вообще попросила удалиться из дома. На каком основании? Воскликнул я. Вы мешаете проведению следственных действий, не моргнув глазом, заявила она. Я разозлился не на шутку. Следственные действия, милочка, вы будете проводить, когда возбудится уголовное дело, не раньше. Неужели вас этому не учили в институте полиции, который вы, судя по всему, закончили всего неделю назад? Не указывайте мне то, что я должна делать, побагровела девица. Я уже год работаю в органах. Не знаю, какими органами вы работаете, но уже наговорили себе на служебную проверку, пообещал я. А будете продолжать, я вызову сотрудников собственной безопасности. Пусть разбираются, кто разрешил детям работать в полиции. У меня есть сильные подозрения, что вы совершеннолетняя. Следователь пришла в бешенство. Судя по лицу, она начала обдумывать, нельзя ли меня привлечь к уголовной ответственности за оскорбление полицейского, но, поразмыслив, поняла, что сказанного мной все-таки недостаточно. Вздохнув от сожаления, она начала рисовать схему в осмотре места происшествия. «Откуда у него кровь?» – спросил врач, пожилой усатый мужчина у Нечаева. «Не знаю», – помотал головой тот. «Понятия не имею. Очень странно», – пробормотал врач. «Впервые с таким сталкиваюсь». Санитары увезли тело на носилках в машину скорой помощи. Теперь главное дело за экспертизой, если она покажет, что барон умер не в результате внешнего воздействия, для Нечаева все закончится хорошо. Если нет, то нам с Викой будет очень сложно что-то сделать, хотя мы, конечно, не сдадимся. Рискованная штука, занятие мистикой. Пребывание полиции в особняке затянулось надолго. Если б наглость следовательши трансформировать в скорость работы, было бы очень хорошо, но, увы, пока нарисовала схему, пока всех опросила, несколько часов прошло. Слуги, как Нечаев и обещал, сказали, что ничего не знают. Единственная польза от того, что полицейское мероприятие оказалось небыстрым, была в том, что девахи в погонах позвонили с судебной экспертизой и неофициально сообщили результаты вскрытия. Они оказались не криминальными, то есть все подозрения с Нечаева теперь сняты. Девчонка могла нам этого не говорить, но все-таки сказала, не стала мотать нервы неизвестностью. Может, в глубине души она не такой уж и плохой человек. Я удивился и поблагодарил ее. Дописав бумаги, господа полицейские уехали. За ними отправились по своим делам и мы. «Давайте вечером созвонимся», — сказал мне на прощание Нечаев. «Нам очень надо поговорить об очень важном. И еще раз, огромное вам спасибо». Глава 11. «Ты на работу?» – спросил я у Вики, когда мы сели в машину. «Да, а куда же еще? Например, в бассейн. Или, еще лучше, в сауну. Это отдых, расслабление, разгрузка для мозгов и, в конце концов, простое получение удовольствия. Огромное спасибо за заботу», – засмеялась девушка. «Какое счастье, что рядом есть человек, который, не думая о себе, хочет, чтобы я отдохнула в одиночестве. Да, я такой. Правда, насчет одиночества ты погорячилась. Я бы с удовольствием составил бы тебе компанию. Особенно в сауне, как я понимаю. Ты просто мысли мои читаешь. Я тысячу лет не был в сауне, и уже забыл, как она выглядит. Но там, наверное, хорошо. А с тобой так и вовсе. Увы, я тебя разочарую. Сегодня у меня много работы, поэтому никаких бассейнов и саун. Если хочешь, можешь сходить в мой бассейн сам. Адрес знаешь, угу, но мне там будет одиноко. Поплаваешь и подумаешь о вечном. Вода, она такая, наводит на мысли. Ну и схожу, вздохнул я. Если утону от тоски, моя смерть будет на твоей совести. Не утонешь, ответила Вика. Если начнешь тонуть, сразу кричи караул и хватайся за бортик. Большие шансы на то, что тебя спасут. О вечном думалось плохо, потому что надежды на пустой бассейн не оправдались. Вместе со мной туда пришли несколько девчонок. Молоденьких, наверное, студенток-первокурсниц. Симпатичные, так бывает, честное слово. Смеялись, плескали друг в друга водой. В общем, я от греха подальше ушел на крайнюю дорожку и проделал на ней сотню маршрутов вперед и назад, стараясь не смотреть, как девушки в нескромных купальниках выпрыгивают из воды. А так, вообще-то, неплохо. Мозги действительно разгрузились. В офис я приехал отдохнувший и посвежевший. Уже не на Ниве, до вечера мне позвонили несколько человек с мелкими просьбами, которые я решил с помощью интернета и звонков друзьям в полиции. Один раз человека начал беспокоить автомобиль, который он якобы постоянно видел рядом с собой, еще один параноик на мою голову. Потом выяснилось, что это его новый сосед, причем не только по дому, даже офисы у них рядом. Все быстро встало на свои места. Второй не сказал, зачем хочет узнать адрес регистрации и телефон какой-то девчонки. Я не стал спрашивать, зачем. На маньяка человек похож не очень, а остальное меня не касается. Надеюсь, он решил встретить ее утром у подъезда и подарить букет роз. Хотя, если та будет выходить из подъезда со своим хмурым амбалом-сожителем, идея точно так себе. Но это уже точно не мои проблемы. Незаметно приблизился вечер. Я подумывал, не набрать ли Нечаеву, как вдруг он позвонил сам. «Прошу вас заглянуть ко мне в гости», — сказал Альберт. «Нам надо поговорить. Скажите, в какое время вам удобно?» «Могу прямо сейчас», — ответил я. «Отлично, приезжайте». «В тысячный раз спасибо», — сказал Альберт, когда мы сели с чашечками кофе в его кабинете. «Очень не люблю юриспруденцию. Это какая-то отдельная часть реальности, не поддающаяся привычной логике. Одно неверное слово, и ты преступник». «Да, так и есть», — кивнул я. «Поэтому, если рядом нет знакомого юриста или адвоката, лучше молчать. Пользоваться статьей Конституции, разрешающей не свидетельствовать против себя, и все. А как появятся специалисты, с ними начинать обсуждать, что делать, не раньше». Полиция сообщила родителям Вишнякова о его смерти. «Очень жаль парня. Чувствую, что виноват, хотя на самом деле это не так, это был только его выбор», — вздохнул Альберт. «Но теперь уже ничего не изменишь. Знаете, что я хотел спросить?» — продолжил он. «Эта девушка, Вика, адвокат. Кем она вам приходится?» «Вопрос не тактичный, но я хочу задать его. Немного попозже объясню, почему, если вы не возражаете. Сейчас она просто моя знакомая. Раньше некоторое время встречались, но не сошлись характерами». «Я понял вас», — кивнул Альберт. «Не знаю, замечали ли вы, что в ней пробуждается магический талант, странный и непонятный». «Видел это», — кивнул я. «Она смогла снять наложенное заклинание на администратора в гостинице, и потом еще развеяла иллюзии. Вика немного боится того, что с ней происходит, и ее можно понять». «Да», — произнес Альберт, — «когда в тебе просыпается магия, это пугает. Новые возможности не только что-то дают, но и многое забирают. Человек, у которого пробудился талант, никогда не будет прежним. Я этого опасаюсь. Вика скрытная, о себе почти ничего не рассказывает, но мне иногда кажется, что у нее сейчас не все в порядке». Нечаев покачал головой. «Так и есть. Когда вы пришли вместе, я поразился тому, что между вами существует какая-то связь, не знаю, как ее назвать, магическая, астральная, любовная, хотя и ушедшая сейчас в сторону, но что-то происходит точно. В этом лучше разобраться». «Хорошо бы так», — пожал плечами я. «Вопрос, как это сделать?» «Можно начать с вас», — произнес Альберт. «Раз уж вы здесь, у вас тоже не все гладко, и это видно, как говорится, невооруженным глазом. Вы хорошо спите по ночам? Вопрос сродни медицинскому, но я должен его задать». «Нет, плохо. Ночью приходят призраки. Выглядит это очень странно. Такое впечатление, что они не совсем галлюцинации, а в какой-то степени реальны». «Скорее всего, так и есть. До некоторых иллюзий можно дотронуться. Они существуют не только внутри нашей головы, их могут видеть несколько человек, поэтому вопрос, стоит ли их называть так. У меня в гостях Майя, помните мою помощницу?» «Да, конечно», — кивнул я. Такой вопрос вам: что нужно сделать, чтобы увидеть ночью из квартиры то, что находится под окном? Это метафора. Или выключить свет, чтобы он не отражался в стекле, удивился я. Если вы, конечно, об этом, именно об этом. Вы правильно поняли меня. Человеческая душа – это ночь, а наш мир – это комната с горящими лампами. Чтобы увидеть себя, надо их погасить. Нужен тот, кто увидит вас, находясь в темноте. Это Майя, продолжил Нечаев. Я хочу попросить ее войти в транс, не в такую даль, в которой побывал барон Вишняков, а поближе, остановиться там и поговорить с вами. Кто знает, может, она скажет то, что поможет успокоиться и разобраться в том, что происходит. Я покрутил головой. Хаэма, это не больно? Нечаев рассмеялся. У вас отменное чувство юмора. Нет, уверяю, вхождение в транс немного опасно для медиума, но не для такого, как Майя, и, повторю, в дебри мы забираться не будем. Ну тогда я готов, что от меня требуется? Практически ничего. Пойдемте со мной. Мы прошли в комнату, которую Нечаев назвал зал для путешествий. Она представляла собой зал с темными стенами без мебели, а посреди нее возвышался круглый тяжелый стол. Окно было занавешено толстыми черными шторами. Освещалась комната маленькой тусклой лампой у потолка. Через полминуты пришла Майя в темном платье. С собой у нее был небольшой деревянный чемоданчик. Кивком головы она поздоровалась со мной, улыбнулась и достала из чемодана круглый прозрачный шар. «Занимайтесь», — сказал Нечаев. «Поскольку это будет касаться твоей личной жизни, я присутствовать не буду. Майя знает, что нужно делать». В ответ Майя снова улыбнулась. Альберт пожелал нам удачи и вышел, плотно прикрыв дверь. Мы с Майей сели за стол. Она приложила палец к губам, призывая не шуметь, и положила шар перед собой. Затем она начала смотреть на него, не отрываясь. Я тоже поглядывал на шар, но ничего не чувствовал. Вероятно, он влиял только на медиумов, а я таким не был. Мне хотелось применить дар, но я побоялся, что это помешает Майе. Через минуту я с содроганием обнаружил, что ее лицо меняется. Глаза стали белыми, будто слепыми, а губы утончились, из-под них в оскале показались зубы. Жутковатая картина. Красивая женщина превращается в чудовище. Стеклянный шар помутнел и стал кроваво-красным. Майя оторвала от него взгляд и посмотрела на меня. Страшное зрелище. Ну да, я парень крепкий, повидал уже всякое. Меня этим не напугать. Ну, почти. Я знаю, кто ты, произнесла Майя. На русском языке, без акцента, только голос вкрадчивый, хитрый. Змеиный, иначе не скажешь. И кто же я? Человек, который не знает, что делать, улыбнулась девушка. А кто ты? Спросил я. Майя, ассистентка Нечаева, в ответ раздался смех. Конечно, нет. Она сейчас далеко отсюда. Это тело принадлежит мне. Надеюсь, ты уйдешь из него, когда мы закончим разговаривать. Возможно, посмотрим, ответило существо. Ха-ха-ха. И кто же ты все-таки? Житель иных миров. Лишь иногда пересекающихся с твоим мое имя тебе будет непонятно. Хотя и ты лишь отчасти принадлежишь к своему миру. Много в тебе темного, а дальше будет еще больше. Ты расколот. Стремишься к свету, но это не твое. Не думаю, что тебе понравится быть адвокатом. Обычная жизнь и бумажные документы вместо револьвера, иллюзия, не настоящие. Ты будешь снова стремиться уйти в темноту. Если ты так много знаешь, скажи, что мне делать, произнес я. Тебя мучает бессонница, сказала существо. Не совсем так. По ночам ко мне приходят призраки. Мне это не нравится, хоть я и уже немного привык. Больше меня беспокоит то, что девушка, с которой я сейчас, можно сказать, живу, тоже начала видеть их. Существо засмеялось. Она не твой человек, вот и все. Вам хорошо вместе, но это иллюзия. Ты житель ночи, она нет. Находясь слишком долго вместе, вы разрушаете друг друга. Она хочет вернуть тебя к свету, но ты не рожден для обычной жизни. Ты не сможешь быть таким, как другие, и твоя аура переходит на нее. Поэтому призраки явились к ней, а дальше будет еще хуже. Мне надо уйти от ее. Я понял, почему она может остаться в твоей жизни, но на расстоянии. Вы даже сможете быть близки, когда захотите, засмеялось существо в теле Майи, однако жизнь вместе разрушит вас обоих. Да, наверное, так и есть. Я думал об этом. Рядом с тобой другая женщина. Вокруг нее тоже ночь. Этим она похожа на тебя. Ты нужен ей, а она тебе. Вдвоем вы сможете противостоять тьме, то есть, не зайти во тьму слишком далеко. Я посмотрел в сторону. Понимаю, о ком ты, но она не слишком хочет меня видеть. Считает, что если мы будем вместе, это разрушит нас обоих. Может, так и случится. А может, все будет иначе. Все зависит от вас. Я молчал, ничего не говоря. Все, что услышал, приходило мне в голову самому. И, по всей видимости, я был прав. Существо из другой реальности подтвердило мои мысли. Вы, и ты, и она, сражаетесь с чем-то большим, чем вам кажется, сказала существо. С чем? Подался вперед я. Объясни. Нет, не могу. Вы скоро сами все узнаете. Прощай. После этих слов белизна с глаз Майи начала сходить, черты лица разглаживаться, и скоро передо мной сидела уже обычная девушка, а не монстр ниоткуда. Хрустальный шар посветлел и стал прозрачным. «Все хорошо», — произнесла Майя. «Какой у нее красивый голос, грудной, но не низкий, музыкальный, с таким только на сцене выступать, и говорит без акцента, хоть и иностранка». «Да», — вздохнул я, — «не знаю, о чем вы говорили, ведь с тобой говорила не я». «Больше так лучше не делать. Существо, которое находилось в твоем теле, говорило, что оно не обязательно уйдет. Такое случается очень редко», – пожала плечами Майя. «Ему в нашем мире задерживаться незачем. Хотя и в другом измерении бывают свои безумцы». Мы вернулись в кабинет Нечаева. Он сидел в кресле, пил кофе и листал какой-то огромный фолиант. При виде нас тут же отложил книгу и вскочил. «Все прошло удачно?» «Да», – кивнул я. «Майя, ты не могла бы нас оставить? Нам нужно поговорить наедине», — попросил девушку Альберт. «Конечно», — улыбнулась Майя и ушла, закрыв дверь. «Получилось?» — спросил Альберт. «В каком-то смысле. Тварь из другого измерения посоветовала мне расстаться с одной женщиной, которой я разрушаю жизнь, и вернуться к другой, к Вике. Это не мое дело, но хочу сказать, что ты нужен Вике. Когда пробуждается талант темной магии, человеку в одиночестве плохо. Мы уже встречались», — развел руками я. «Ничего хорошего из этого не вышло, и сейчас Вика не представляет меня только другом. Решайте сами, что я могу посоветовать», — ответил Нечаев. «Буду думать». Мы поговорили еще. Альберт сказал, что из-за смерти Вишнякова наши опыты следует приостановить. Дальше будет видно, но пока так. Я думал, не рассказать ли ему о сражении с огненным магом, но решил, что пока не стоит. Мало ли что, вдруг проговорится где-то. Да и в смерти барона Вишнякова еще кто знает, не обвинят ли Нечаева, не попадет ли он под прессинг. Вроде не должно, но юриспруденция — такая штука, что случиться может все, что угодно. Начинался вечер, он будет грустным. Я поеду к Снежане и, возможно, проведу с ней последнюю ночь. Будем расставаться. Нельзя пользоваться тем, что я ей нравлюсь. Нельзя тащить ее за собой в темноту. Как сложится моя жизнь дальше, не знаю, но у Снежаны она пусть сложится хорошо. Как же сделать? Может, грубо, чтобы она начала относиться ко мне плохо? Так ей будет легче. Пусть считает меня негодяем. Сказать, что нашел себе любовницу посимпатичней? Нет, я так не умею. Врать и притворяться могу, но это... Да и поймет она, зачем я это делаю. Несмотря на молодость, она очень неглупая. Хотя говорить ей правду тоже нельзя. Это так романтично, переживать с близким человеком все жизненные тяготы. Вдруг и она так решит, как там было в истории. Жены декабристов поехали за ними на каторгу. А тут даже не каторга, а на данный момент мелкие неудобства. Увы, они, только начало. А, что-нибудь придумаю, симпровизирую. У меня это иногда получается неплохо. Я сел на свой офисный диван и набрал Снежане. «Как здорово, что ты позвонил», — сказала она, помахав рукой в камеру. «Я только хотела тебе набрать. Почувствовал, да? Приезжай, у меня для тебя сюрприз. Весь день моталась по делам, но сейчас все закончила. Еду». Грустно улыбнулся я. Моей грусти она, кажется, не заметила. «Ты, наверное, голодный?» — спросила Снежана, едва я переступил порог. «Извини, ничего не приготовила. Я лентяйка. Зато купила две огромные пиццы. Разве еще что-то нужно?» — ответил я. «Вот за это я тебя тоже люблю», — обрадовалась она. «Еда, деньги, шмотки — такая ерунда. Где будем есть? На кухне. Где хочешь», — я пожал плечами. «С тобой везде хорошо. Со мной? Ты хочешь меня съесть?» «Ну почему сразу съесть, слегка покусать, разве что за всякие места?» Снежана рассмеялась. «Ну тогда пошли в ванную. Грустный разговор откладывается», — подумал я. «С другой стороны, в этом есть свои плюсы. Ты любишь пиццу с томатным соусом или с белым?» — хитро прищурившись, спросила девушка. «С любым», — пожал плечами я, гурманом никогда не был, привык есть на бегу. Отлично, кивнула Снежана, тогда раздевайся, открывай воду, ложись и жди меня, я сейчас приду. Сопротивляться было и глупо, и незачем. Я послушно скинул одежду, залез в ванну и открыл кран и закрыл глаза, чувствуя, как теплая вода уносит напряжение. «Будь что будет», — решил я. Спустя несколько минут дверь в ванную приоткрылась, и ко мне заглянула Снежана. «У тебя такой вид, будто ты спал», — засмеялась она. «Еще рано для сна». «Нет, просто прикрыл глаза». «Тогда закрывай снова». «Я иду», — сказала она и ушла на кухню. «Что она еще придумала?» — мысленно пробурчал я, однако честно зажмурился. Дверь снова открылась, и, судя по звуку, в комнату вкатился столик на колесиках. «Это...» Повторю, судя по звуку, а судя по запаху, на нем лежали вкуснейшие пиццы и еще стояла бутылка вина. Снежана шагнула ко мне в ванную. «Теперь можешь смотреть». Я открыл глаза и увидел, что она совершенно голая. Свою левую грудь она полила томатным соусом, правую – белым. «Я хочу, чтобы ты сравнил, какой соус вкуснее». Глава 12. «Сейчас будет сюрприз», – сказала Снежана. «Не знаю, какой, но я готов ко всему». Пошутил я. Она усмехнулась и достала из тумбочки стеклянный шар, чем-то напоминающий тот, который я видел в доме Нечаева. Хотя нет, это что-то другое. Детская игрушка, если потрясти ее рукой, внутри пойдет снег на крошечные поля и домики. Это же игрушка, удивился я. Не совсем, ответила девушка. Ты знаешь, что я лучшая ученица на всем факультете. Нет, ты никогда об этом не говорила. Ну так знай, засмеялась Снежана. Я очень хорошо рисую, и иллюзии тоже. А это механизм, который только притворяется детской игрушкой. На самом деле это очень мощная штука, позволяет усиливать заклинания. Она снова спрыгнула к постели, выключила свет и плотно задернула шторы. Комната оказалась в кромешной темноте. А теперь смотри, мне показалось, будто она что-то рисует рукой в воздухе. Через несколько секунд в комнате на месте потолка появилось полное звезд ночное небо. Из-за облаков просвечивала луна, даже подул легкий ветер, а потом комната полностью исчезла. Точнее, от нее осталась только огромная кровать, летящая на огромной высоте над заснеженными полями. «Как ты это сделала?» – изумился я. «Это несложно, мне помог шар, я попросила его на время в институте». «Красиво, правда?» – «Очень», – ответил я и не соврал. В сотнях метрах под нами лежала покрытая льдом речка, а около нее бродили огромные мамонты. Они поднимали хоботы и разгребали бивнями снег, выкапывая съедобные корешки. В отдалении я заметил саблезубого тигра. Он смотрел на мамонтов, но не приближался, понимая, что не справится. «Как ты их нарисовала?» – спросил я. «Почти никак», – засмеялась девушка. «Это все сделал шар. Я только попросила его. Я не знаю, что мы увидим». Потом она всмотрелась в темноту и сказала, «Кто-то летит». Да, не только мы проносились над землей этой ночью. Темная тень в отдалении увеличилась, и скоро около нас оказалась ведьма на метле. Самая настоящая, какими рисуют их в книгах, древняя старуха в черных одеждах и в огромной шляпе. Впереди нее на метле сидел кот с высокомерным выражением мордочки. Ведьма посмотрела на нас и подняла руку в приветствии. Снежана помахала ей в ответ. Колдунья захохотала, повернула метлу и скрылась в ночной темноте. «С ума сойти», только и смог произнести я. «Она как живая?» «Может, она живая и есть», ответила Снежана. «Кто их знает, эти иллюзии? К тому же шар очень древний. Он впитал в себя столько волшебства, что не передать. Тогда, наверное, нам стоит хоть немного одеться, а то как-то неудобно».